Небо потемнело еще больше, а спустя мгновение разгорелось резкими слепящими стрелами молний. Все замерло в тишине и неподвижности. Трис остановилась рядом с Цири и увидела, что они стоят на краю бездонной пропасти, в которой клубится красноватый, как бы подсвеченный дым. Вспышка очередной беззвучной молнии выхватила из тьмы ведущую вглубь пропасти длинную мраморную лестницу. «Так надо», — дрожащим голосом произнесла Цири. «Другого пути нет. Только этот, по лестнице вниз. Так надо, потому что...» «Говори», — шепнула волшебница, — «говори, дитя». «Дитя старшей крови. Белое пламя. Нет, нет, нет!» «Цири. Черный рыцарь. С перьями на шлеме. Что он мне сделал? Что тогда случилось?» «Я боялась. Я все еще боюсь. Это не кончилось. Это никогда не кончится. Львенок должен умереть. Этого требуют интересы. Нет, нет!» «Цири. Нет!» — девочка напряглась, крепко зажмурилась. «Нет, нет, не хочу! Не прикасайся ко мне!» Выражение ее лица резко изменилось. Оно застыло. Голос стал металлическим, холодным и враждебным. В нем зазвучала злая, жестокая насмешка. «Ты явилась даже сюда, Трис Меригольд? Даже сюда? Ты зашла слишком далеко, 14-е. Я тебя предостерегал». «Кто ты?» — вздрогнула Трис, но голос не выдал ее волнения. «Узнаешь в свое время?» «Я узнаю сейчас». Чародейка подняла руки, резко раскинула их, вложив все свои силы в волшебство опознания. Магическая завеса разорвалась, но за ней была вторая, третья, четвертая. Трис со стоном опустилась на колени, а реальность продолжала разрываться. Раскрывались двери, за дверями длинный, бесконечный ряд дверей, ведущих в никуда, в пустоту. «Ты ошиблась, 14-е, — проговорил насмешливый металлический голос. «Ты перепутала небо со звездами, отраженными ночью в поверхности пруда. Не прикасайся. Не прикасайся к этому ребенку. Она не ребенок». Губы Цири пошевелились, но Трис видела, что глаза ее по-прежнему мертвые, стеклянные, отсутствующие. «Она не ребенок», — повторил голос. «Она пламя, белое пламя, от которого займется и сгорит мир. Это старшая кровь, кровь эльфов, зерно, которое не прорастет, не проклюнется, но полыхнет пламенем. Кровь, которая будет осквернена, когда придет час конца». «Ты предвещаешь смерть?» — крикнула Трис. «Только это ты умеешь предвещать смерть? Всем? Им? Ей? Мне? Тебе? Ты уже мертва, 14-е. В тебе все уже умерло». «Могуществом высших сфер», — простонала чародейка, собирая остатки сил и водя рукой в воздухе. «Водой, огнем, землей и воздухом заклинаю тебя. Заклинаю мыслью, сном и смертью, тем, что было, что есть и что будет, заклинаю тебя. Кто ты? Говори!» Цири отвернулась. Ведущие вглубь пропасти ступени исчезли, растворились. На их месте возникло серое свинцовое море, пенящееся, вздыбленное ломкими хребтами волн. В тишину снова ворвался крик чаек. «Лети!» — проговорил голос устами девочки. «Пора! Возвращайся, откуда пришла 14-я с холма. Лети на крыльях чайки и слушай крики других чаек. Слушай внимательно. Заклинаю тебя, ты не можешь. Лети, чайка. И неожиданно вновь возник свистящий вихрь, влажный и соленый ветер, и был полет. Полет без конца и начала. Дико кричали чайки, кричали и повелевали. Трис, Цири, забудь о нем, не мучай его. Трис, забудь, Трис, Трис, Трис, Трис.